Глава 5. Я стоял у окна и смотрел на огни нового Эдема, крупнейшего города на юго-западе Мерзлоты. За спиной бубнил что-то диктор новостей. За сегодня новостной канал не сообщил мне ничего нового. Журналисты только уже какие-то выводы пытались дать по трем столкновениям с фоггерами, которые случились за то время, что мы ехали сюда. Одно нападение удалось отбить, вовремя нейтрализовав лазутчиков-переселенцев. Но крупную ферму по сбору и переработке энергии и одну шахту Скайкрафта человечество все-таки потеряло. Причем не какое-то абстрактное человечество, а непосредственно ООО «Северкрафт». Из-за этого нападения наша встреча с Абрамовым постоянно откладывалась. В городе мы были уже второй день, а мой Оридж так вообще пятый. Можно считать, что с Эдемом я частично уже познакомился. Первым делом снял склад в охраняемой зоне, разгрузил все трофеи под продажу, а все самое ценное — мастер форму и флешку — забрал себе сразу, как только приехал. Встреча с Ориджем вживую прошла неожиданно эмоционально. Словно приехал лучший друг, которого я не видел как минимум пару лет. То есть дроид, конечно, не бросился обниматься и не потащил меня жахнуть по канистре машинного масла. Но, по моим ощущениям, он стал не просто продолжением руки или мысли, а в некотором роде продолжением всего меня целиком. Я придвинулся к окну, пытаясь разглядеть складской район, где меня дожидался Оридж, но не смог. Обзор закрывали три здания, объединенных общим стилобатом. Здесь таких было много. Купола, как у Вавилона, в Эдеме не было, и вопрос с проживанием людей решался как раз за счет стилобатов под зданиями, а также крытых широких галерей между условными районами и широким главным проспектом, который упирался в 12-этажное здание, принадлежащее компании «Северкрафт». Шпиль со встроенным цифровым табло был виден из любой точки города. Панель показывала время и в мерзлоте, и в крупных городах большой земли — Москве, Нью-Йорке, Токио. При свете дня смотрелось классно, а в сумерках приобретало довольно жуткий вид, эдакий гибрид Москва-Сити и башни Саурона. Еще и спать по ночам подсветка мешала. Блок, где нам выделили апартаменты, находился на последнем этаже, на 8-м. Отец Боба отдал в наше распоряжение целый блок в одном из зданий, где обычно останавливались приглашенные в Эдем специалисты. 6 просторных комнат, объединенных общей кухней и гостиной. Непривычно было иметь перед собой панорамный вид на город со светодиодными вывесками, подсветкой, логотипами компаний. А если забыть про существование Вавилона с его куполом и небоскребами, то можно подумать, что я и правда перенесся из типовой одноэтажной Америки с ее золотой лихорадкой в будущее, где люди уже пожинали плоды найденных ими ресурсов. По сравнению с низкими бункерами и времянками, раскиданными по всей мерзлоте, бетонные, отделанные специальным сплавом каркасы местных многоэтажек, выглядели и правда футуристично. Торговый квартал почти полностью располагался на уровне крытых первых этажей. При этом все верхние были завешаны вывесками и рекламными экранами. Гипермаркеты, офисы продаж, магазины, торговые представительства занимали чуть ли не пятую часть города. На крыше ближайшего ко мне здания светился логотип изначально американской компании «Хипотис», но, по слухам, уже давно перекупленный русскими. Компании принадлежал большой научный центр, занимающийся исследованиями грунта в мерзлоте. Все три здания были одинаковой формы, торчащий пик, и по обе стороны два поменьше, как будто даже приплюснутых. С моего ракурса постройки чем-то напоминали ракеты, готовящиеся к старту. Насколько я понял из местной справки, в городе у «Хипотис», как, впрочем, и у остальных компаний, имелись только исследовательские центры. Все крупные производства разместили за пределами города. А вокруг них уже приросли небольшие сателлиты, сформировав своеобразный пригород. Вокруг него сейчас шла активная стройка. В городе пытались оперативно возвести защищенный периметр. А потом туда перенесут казармы для дроидов, сформировав отряды быстрого реагирования. Новый блокпост авангарда перед главным въездом в город уже почти закончили. По крайней мере, когда мы проезжали мимо, роботы уже разбирали строительные леса. При этом авангард в Эдеме присутствовал скорее для галочки, в рамках поддержания общего порядка. Основной ударной силой была частная армия Северкрафта с технической поддержкой «Энигмы». Еще «Хипотис» как-то участвовал, но деталей в городской справке не было.

Видимо, он хотел разрядить напряженную обстановку, но лишь вызвал еле заметную реакцию сидящего за рулем клона, поворот головы и, вероятно, активацию работы сканера. Лимузин остановился у высоких дверей, где нас уже ждала одетая в серый деловой костюм женщина лет 35. Выглядела она так же строго, как и ее костюм. Как только мы покинули салон, женщина подошла и представилась. «Ирина Ланчинская, личный помощник Константина Федоровича», — проговорила она голосом, больше похожим на голос ИИ, чем на голос живого человека. «Добро пожаловать в Центр научных разработок совместного предприятия компаний «Северкрафт», «Энигма» и «Хипотез». Следуя за помощницей Абрамова-старшего, мы прошли к лифту, где нас встречали два Ориджа-защитника. Дроиды одновременно вставили и повернули два ключа в соответствующие скважины. И перед нами открылись двери просторной кабины, рассчитанной человек на 15. Внутри лифта нас уже встретили живые люди, но по размеру не уступающие защитнику. Этакий спецназ на максималках. Два здоровых амбала в броне, вооруженные короткими автоматами. Без визора Ориджа точно не скажешь, но готов поспорить, пули там из чистого скайкрафта. «А эти почему не Ориджи?» — полюбопытствовала Эбби, разглядывая устройство бронежилета охранника. «Так настроена система. Этот лифт не повезет ни дроида, ни какую-либо другую механику», — ответила Ирина. На выходе из лифта нас ждал еще один блокпост, оборудованный рамками металлоискателя. В этот раз искали камеры, микрофоны и другую шпионскую технику. Здесь же временно изъяли тач-панели, смартфоны и вообще все, что было с приставкой «Смарт». «У Руперта бы уже точно здесь фольгированная шапочка закипела», — прокомментировала Эбби. «Уверился бы в своей теории, что рептилоиды правят миром». На этих самых словах раздался тревожный писк системы. Манипулятор Эбби не прошел проверку. «Ну и что мне теперь, конечность вам здесь оставить?» — возмутилась женщина, размахивая здоровой рукой. Снимать манипулятор Эбби все равно не заставили. Хотя я по глазам видел, что колебались. Но выдали пластиковый чехол, который блокировал все возможные сигналы. И опломбировали его, сделав красную от злости Эбби, похожей на краба с клешней. Пока с моим механиком возились два охранника, я смог нормально рассмотреть помещение, куда нас привез лифт. Практически космический корабль. Темно-серые стальные стены с оранжевыми вставками. Все идеально новое и идеально чистое. На рифленом полу ни царапины, ни пылинки. Куча каких-то агрегатов в нишах по стенам. Открытые трубы вентиляции мелкого диаметра. Чипзик, может, и пролезет, если на диете недельку посидит. Когда мы прошли сквозь рамки, слева распахнулась дверь, и оттуда вышел отец Роберта. Пожал всем руки, искренне извинился перед Эбби за неудобства, которые ей приходится терпеть, чем слегка снизил градус ее раздражительности. Потом перед всеми за повышенные меры безопасности. Учитывая недавнюю потерю шахты, держался он очень спокойно. «Ну что, готовы?» — обратился он к нам, остановившись перед двойной дверью со множеством цифровых замков. «Сейчас вы увидите самое современное производство на 4-м полюсе». «Ага, ща уже обделаемся от нетерпения», — прошептала Эбби, разглядывая устройство двери. Абрамов ее услышал, но лишь подмигнул и приложил глаз к сканеру на одной створке, а руку — на другую. Периметр дверного проема вспыхнул зеленым светом, и створки медленно поползли в разные стороны.